и танцы, в которых люди образуют круг. Есть не менее серьезное мнение, что данный тип основан на воспоминаниях о чуме. И все это время две фигуры безостановочно кружились, так, словно позабыли обо всем на свете. Когда первый скрипач остановился, чтобы перевести дыхание, из общей свалки, отбивая чечетку, вынырнула некая танцующая фигура, и над ухом скрипача раздался странный, потусторонний голос. «Продолжай, музыкант, не пожалеешь». Когда же скрипач сник во второй раз, на доске возле его ног упал бриллиант размером с кулак, а появившаяся тоненькая фигурка предупредила. «Если твои ребята перестанут играть, Уильям Шпинат, я лично позабочусь о том, чтобы испортить всю твою никчемную жизнь». И тут же фигурка ввинтилась обратно в толпу. Скрипач посмотрел на бриллиант. На такой бриллиант можно было купить любые 5 королевств плоского мира. Он поспешно загнал камень под свой стул. «Что, селенки на исходе?» – спросил барабанщик, ухмыляясь. «Заткнись и играй». Он понял, что пальцы выводят мелодии, которых он никогда раньше не знал. Барабанщик и трубач чувствовали то же самое. Музыка лилась сама. Они не играли ее. Это она играла их. «А сейчас новый танец!» «Пам-парарам!» – вывел скрипач. С его подбородка падали капли пота, но он отважно начал новую мелодию. Танцоры передвигались несколько неуверенно, поскольку не знали па. Но одна пара целеустремленно шла сквозь них в хищническом полуприседе, выставив вперед сцепленные руки, точно бушприт боевого галеона. В конце площадки они развернулись, сделав движение, никак не объяснимое с точки зрения человеческого тела, и снова принялись рассекать толпу. «Как это называется?» «Танго». «Нас не посадят в тюрьму за вызывающее поведение?» «Вряд ли». «Поразительный танец». Музыка сменилась. «А этот я знаю. Это чеботанский танец боя быков. Олле!» «Я буду матадором». Музыка дополнилась треском чего-то пустотелого. «А кто играет на маракасах?» Смерть ухмыльнулся. «Маракасы? Мне не нужны маракасы». А потом наступило сейчас. Луна призрачно маячила над самым горизонтом. С другой стороны уже появилось далекое свечение приближающегося дня. И они ушли с площадки. Та сила, что двигала музыкантами все эти часы, начала ослабевать. Они посмотрели друг на друга. Скрипач Шпинат проверил бриллиант. Камень лежал на месте. Барабанщик массировал онемевшие запястья. Шпинат беспомощно посмотрел на измученных танцоров. «Ладно, последний раз», — сказал он и поднял скрипку к плечу. Госпожа Флитвард и ее спутник прислушались к туману, медленно наползавшему на поле вместе с рассветом. Смерть узнал медленный, настойчивый ритм, доносящийся из серой пелены. Эта музыка напомнила ему о деревянных фигурках, кружащихся во времени, пока не кончится завод. «Этот танец мне неизвестен». «Это прощальный вальс». «Я думал, такого не бывает». «Знаешь», — сказала госпожа Флитвард. — «Весь вечер я размышляла, как это произойдет. Как ты это сделаешь? Ну, люди ведь должны от чего-то умирать. Честно говоря, я думала, что умру от изнеможения, но я никогда не чувствовала себя лучше. Это было лучшее время в моей жизни, а я даже не запыхалась. Меня как будто что-то подстегивало, бил дверь. И я...» Она вдруг замолчала. «Я ведь не дышу, да?» Это не было вопросом. Она поднесла к лицу ладонь и попыталась дунуть. «Нет». «Понятно. Я в жизни так не веселилась. Ха. Но когда это?» «Когда вы сказали, что я вселяю в вас новую жизнь». «Да?» «Тогда-то ваша жизнь и закончилась». Но госпожа Флитвард, казалось, не слышала его. Она вертела перед глазами свою ладонь так, словно видела ее впервые в жизни. «Ты изменил меня, Билдвер», — призналась она. «Нет, изменять способна только жизнь». «Я хотел сказать, что выгляжу моложе». «Я имел в виду то же самое». Он щелкнул пальцами. Бинки перестала щипать траву у ограды и подскакала к ним. «Видишь ли», — сказала госпожа Флитвард, — «я часто думала, что у каждого человека есть свой, ну, естественный возраст. Иногда встречаешь 10-летних ребятишек, которые ведут себя так, словно им уже под 40, а некоторые рождаются пожилыми. Было бы приятно знать, что мне...» Она оглядела себя. «Что мне всю мою жизнь было, допустим, 18». Смерть ничего не ответил. Он помог ей сесть на лошадь. «Когда я вижу, что делает с людьми жизнь, ты кажешься мне не таким уж плохим». Смерть прищелкнул зубами. Бинки тронулась с места. «А ты никогда не встречал жизнь?» «Честно говоря, нет». «Вероятно, это нечто большое, белое, кипящее энергией, похожее на электрическую бурю и одетое в штаны». «Сомневаюсь». Бинки поднялась в утреннее небо.